Герберт рассмеялся, это было довольно забавно. «Чего хохочешь?» – надулась Лаванда. «Да просто это слишком похоже на слизеринцев». Девочки переглянулись и улыбнулись. «Возможно, чуть ли не хором сказали они. Слушай, а ты сегодня к нам придешь?» Немного притупив взгляд, спросила МакДугал. «Не знаю», – покачал головой Геб. «Меня уже вороны позвали, и я им вроде как обещал». «Конечно», – пробурчала Браун. «Ты же у нас на расхват. На надутых, между прочим, воду возит, а никогда не дуется», – вскинулась Парвати. «Вот и правильно», – кивнул Ланс. «У вас в конце концов аж 5 парней на курсе». Девочки посмотрели на красивого слизеринца, идущего, закинув руки за голову, с явным скепсисом. «Они с нам не общаются», – вздохнула Изабель. «А если мы хотим с ними поговорить, то начинают что-то мычать, а потом быстренько уходят играть в свои плюй камни или обсуждать квиддич». «Да», – цыкнул Ланс. «Беда, видать, неинтересно им в куклы с вами играть. Мы не играем в куклы». Герберт снова рассмеялся, а Изабель попыталась дотянуться до него кулачком, но у нее ничего не получилось. Ребята поднялись на второй этаже, где уже собралась привычная толпа. Флитвик никогда не опаздывал, но и никогда не приходил в заранее. Видимо, религия не позволяет. По стенам уныло ползли отсветы, отбрасываемые лучами солнышка, уже укутывавшегося в плотное облачное одеяло. Близилась зима, обещая холода и промозглый шотландский ветер. Герберт никогда не любил зиму. Нет, он не болел и не испытывал вечной сонливости, как некоторые, просто не любил. «Да ладно вам», — улыбнулся парень. «Вырастут, сами за вами бегать будут. А ты у нас взрослый, значит?» «Не, я приютский. У нас все такие». «Какие, такие?» — стрельнула глазками Изабель. «Красивые и умные», — подмигнул Ланс. «Скорее наглые и беспардонные», — фыркнула Лаванда под общий смех. Ребята остановились рядом с остальными учениками. Слизеринцы, завидев своего однополчанина в стане врага, привычно скривились и сделали вид, что этот урод не принадлежит их семье. До начала урока оставалось всего пара минут, и Герберт принял свою обычную позу, которая говорила всем, что он вне зоны доступа. Парнишка прикрыл глаза и прислонился к стене. Вечно холодная древняя каменная кладка приятно остужала после такого горячего урока, как зельеварение. Ланс не знал, как выдержит чуть меньше, чем 7 лет этого ада, но надеялся, что со временем привыкнет и ему будет проще справляться с приступами рвоты и отвращения. Вот чары – это другое дело, это настоящее спасение. Огромный светлый класс с окном во всю стену, интересный предмет, классный препод, что еще надо для прекрасного настроения. «Эй, Ланс!» – раздался надменный, ломкий голосок. Герберт вздохнул и открыл глаза. Прямо перед ним стоял Драко, держа в руках какой-то сверток из матерчатой, темной ткани. «Чего тебе, Малфой?» – устало спросил парень. «Ты знаешь, Ланс, я к нам в спальню заходил и случайно споткнулся о какой-то мусор в углу». С этими словами платиновый блондин дернул за край материи, и на каменный пол с глухим треском посыпались черные и коричневые щепки разного размера. Потом с глухим бом шлепнулась какая-то дуга и надломленная усатая палка. «Мне показалось, что это твое, и я замотал в лежащую рядом тряпку. Хотя, погоди, это же твоя мантия, Мерлин. Какой я неловкий». Герберту показалось, что из него что-то со свистом и треском вытащили. Будто что-то важное испарилось в тот же миг, когда он увидел надломленный гитарный гриф, как качается, словно юла, база, ПА, кто не знает, так корпус называют, как плачет щепками верхняя дока, расписанная автографами его друзей и Вики, гитаристки популярнейшей магической рок-группы «Ведьмины сестрички». Как катаются, словно осиротевшие котята, колки, висящие на стонущих струнах. Все это было настолько ужасно, настолько невозможно, что Герберт не заметил, как ухмыляется Малфой, покачивая в руках разорванную, грязную тряпку, которая действительно была мантией Геба, которую тот неосмотрительно оставил на кровати. Герберт лишь чувствовал, как со свистом из него вытягивают саму музыку, последнее, что связывало мальчика с семьей, последнее, что было дорого. И тогда мальчик уже почувствовал совсем иное. Он ощутил, как жар поднимается в груди, как сложнее становится продолжать стоять на месте, ощутил, как сужается мир до одной точки, Драко и Малфоя. Страшная ярость поднялась в сердце обычно спокойного парнишки. Будто снова Ланс очутился в Скари-сквер, окруженный тремя басотами, готовыми выпустить кишки и ему, и его друзьям. Никто не заметил, что произошло. Лишь размазанная тень мелькнула перед ошарашенными ребятами. Сверкнула серебряная нить, и Малфой отшатнулся назад, прижимая руки к телу. От левого плеча до правого бедра у него алела широкая полоска. Малфой резко побледнел и с неподдельным страхом уставился на Герберта, чье лицо было перекошено от страшной ярости. Красивый мальчик сейчас выглядел словно хищный кот, готовый к прыжку. Виднелись его длинные, белые клыки, и голубые глаза светились ярким пожаром. Весь навык растерял, покачал головой Герберт, перехватывая нож-бабочку и собираясь исправить ошибку и пырнуть меж ребер тупого гомика, но какая-то сила откинула его в сторону, больно приложив об стену. «Что здесь происходит?» — крикнул профессор Снейп, держащий на прицеле Герберта. Малфой уже стоял на коленях и бездумно смотрел, как на каменный пол падают алые капли крови. Красный, не голубой, а простой красный, человеческой крови. Даже аристократы внутри, лишь обычные люди. «Профессор Ланс напал на Драка!» — крикнул Теодор Нотт. Декан зеленых на мгновение застыл, а потом с неподдельным беспокойством посмотрел на своего крестника. «Драка!» — выдохнул он. Сальноволосый всего одним шагом преодолел разделявшее их пространство. Он взмахнул палочкой над телом блондина, но ничего не произошло, кровь не остановилась, а рана не затянулась. Декан был ошарашен, но, взяв себя в руки и увидев, что по сути это просто глубокая царапина, он наколдовал бинт, перехвативший порез, и подозвал Крэбба с Гейлом. «Отведите мистера Малфоя в больничное крыло», — проскрипел Снейп. Бугаи кивнули и понесли своего вожака, который сейчас изображал из себя раненого героя. Он свесил голову и даже не старался волочить ногами, полностью повиснув на могучих плечах прихлебателей. «Что, Мордрит, задери, вы себе позволяете, Ланс?» — прорычал Снейп, чье лицо также было перекошено от гнева. «Профессор Снейп», — вдруг встрял Поттер, чьи взлохмаченные волосы до смешного напоминали листья ананаса. «Это Малфой виноват. Он специально сломал гитару Герберта и испортил его мантию. Не верьте Поттеру, сэр», — вскинулась Дафна, поддерживаемая подругой. «Драко случайно это сделал и хотел извиниться, а Ланс, он же сумасшедший и просто как с цепи сорвался. Тут уж началась настоящая вакханалия. Гриффиндорцы и слизеринцы наперебой начали друг на друга орать, отстаивая свою точку зрения. Обстановка опасно накалялась. Гей уже не мог и пальцем пошевелить, не то что рта открыть. Он был прижат неведомой силой к стене крепче, чем привязь держит матерого волкодава. И все же, Ланс чувствовал, как все сильнее разгорается жар в его сердце. Как бежит теплый, боевой пот по спине, как непроизвольно сокращаются мышцы рук и ног. Такого раньше никогда не было. Молчать. Прошипел Снейп своим фирменным тоном, и все тут же замолкли. Зельевар взмахнул палочкой, и Герберт отлепился от стены. Впрочем, мальчик не стал бросаться на сальноволосого ублюдка, который явно попустительствовал своему крестнику. С его отмашки Малфою было позволено уйти с урока. И неужто этот долбанный телепат не понял, в чем дело? Конечно, понял и решил подстраховать змееныша. И именно поэтому так вовремя оказался в этом коридоре. И все же, мальчик, вместо того, чтобы сорваться в бой, полностью погрузился в эти новые для себя ощущения. Раньше он никогда так сильно не ощущал этот жар. Казалось бы, ему должно быть больно, он должен был выть, словно закипает кровь, должен был стонать, словно горит кожа и плавится кости. Но нет, он не чувствовал этого, но и не чувствовал удовольствия от жара. Он лишь знал, что так и должно быть. Это пламя внутри, оно было родным и правильным. «Ланс, что за заклинание вы использовали, несносный мальчишка?» «Это было не заклинание», — опять встряла Гринграсс. Он ударил Драка ножом. «Ножом?» — Снейп был удивлен. «Дайте мне этот нож, Ланс». «Нет, немедленно, Ланс, если не хотите больших проблем». «Нет, Ланс», — Снейп был готов порвать наглого мальчишку. «Либо вы мне отдаете нож, либо я назначу вам месяц отработок». «Хорошо, что хорошо, месяц отработок», — пожал плечами Герберт, сдерживая этот внутренний огонь. «Мне несложно». Некоторое время Снейп сверлил глазами Геба, который старательно отводил взгляд. Потом мелькнула черная вспышка вскинутой палочки профессора, отцеа нож, и тут время будто замедлилось. Герберт явственно ощущал, как нарастает напряжение в руке, сжимающей бабочку, и вмиг решение пронзило разум босоты. Со свистом взлетела палочка, рассекающая воздух в четкой вертикальной линии. «Противо!» — крикнул мальчик, и нож, дернувшись, стался в руке. Щит был слабый, его даже не было видно, когда, как у других, он обычно являлся в виде немного прозрачной серебряной стены, словно из листа папируса. Но и этого хватило, чтобы неумелый в зате парнишка отразил бытовые чары. Но время все еще не ускорялось, а Герберт чувствовал, как ненависть превращается в гнев, как жаркое пламя, вспыхнуло сверхновое и по венам заструился лавовый пожар. Они посмели забрать музыку, думал пьяный от ярости Геб, а теперь хотят отобрать Рози. И лишь подумал он о семье, о подарке, который хотел отнять этот ублюдок, как все пламя, бушующее нем, разгоняемое горячим сердцем, устремилось в правую руку. «Инцендия!» — вскрикнул Герберт, чувствуя, как жар уходит из тела в палочку и вырывается наружу. Огромный ревущий поток пламени вырывался из палочки мальчика. Это было буквально горизонтальное огненное торнадо в полметра диаметром, готовое пожрать все на своем пути. И было оно направлено исключительно на Снейпа. Скорее всего, тот бы его отразил с той же легкостью, как и назойливого комара. Но никому этого уже не узнать. Мелькнула фигура карлика и ревущее ярко-оранжевое пламя исчезло, осыпавшись красными искрами. Звенел колокол, а рядом со Снейпом стоял пораженный профессор Флитвик, держащий в руках палочку. Он смотрел на Герберта не с осуждением, а явным волнением и беспокойством. Парнишка уже хотел спросить чего, как слабость, страшная слабость докатилась до него. Ланс покачнулся и уставился прямо на сверкающий доспех. В нем отражалось бледное лицо пальчика, по которому текли струйки крови. Алые змейки бежали из глаз, ушей, рта и носа, заливая одежду кровью. Герберт покачнулся еще раз и, услышав далекое эхо, упал на пол. Боли от падения не было, да и вообще, вокруг ничего не было, только густой, затягивающий мрак. Герберт потерял сознание. 12 ноября, Хогвартс, больничное крыло. В больничном крыле, несмотря на поздний вечер и полное отсутствие пациентов, что редкость, столпилось немалое количество профессоров. Железная леди сидела на стуле, внимательно изучая обычный нож-бабочку. Снейп, дистанцировавшись от остальных, просто ждал какого-нибудь вердикта. Флитвик, сидя на краюшке кровати пациента, сокрушенно мотал головой, будто коря себя за что-то. Дамблдор же, пожевывая лимонные дольки, гладил Феникса, примостившегося у него на коленях. Ну а мадам Помфри, озабоченно правив челку красивому мальчику, пребывающему в магической коме из-за полного иссушения, в очередной раз добавила в капельницу особый раствор. «Но это самый обычный нож», — проговорила МакГонагалл, положив бабочку на тумбочку рядом с палочкой, которую, кстати, проверили на последнее заклинание, выяснив, что в последнее время мальчик как проклятый тренировал продвинутую трансмутацию и простейшие щитовые чары. «У меня нет оснований не верить своим студентам», – прошипел Снейп. «Если они сказали, что Ланс ударил ножом, значит именно так и было. Я этого и не говорила, Северус. Мои тоже настаивали на версии с ножом, но нельзя обычно железкой оставить рану, которую не затягивает Эпискель. Значит, мальчик все же изучает темную магию», — процедил Зельевар. «А я ведь говорил вам, Дамблдор, нельзя позволять мальчику учиться на Слизерине. Что вам стоило убедить шляпу отправить его к хаффлпаффцам? Нельзя лишать людей свободы выбора», — покачал головой директор. «Свободы выбора», — сплюнул Снейп. Казалось, ему претит сам факт пребывания среди своих коллег. Котлы ему явно дороже. На темного лорда этот заносчивый юнец не тянет, но обычным маньяком по типу Грибика вполне стать может. Его стоит исключить, пока дело не приняло слишком острый поворот. Впервые в жизни профессор МакГонагалл не поспорила с деканом противоборствующего факультета, когда речь зашла об исключении кого-либо из студентов. «Не спешите с выводами, Северус», — покачал головой Флитвик. «У магии существует слишком много чудес, чтобы исключать за них. Рассеченное тело ученика вы считаете чудом. Извините, Северус, я уже старый, может даже подслеповат, но я не видел никакой расчлененки. Маленькая царапина, да, но не более. Да он его убить собирался. У мальчика сложный характер и не детское мировосприятие», — заметил мастер чар. «Он не станет обходиться словесными перепалками или кулачными боями. Вы ему слишком сильно потворствуете», — укорила старого друга Минерва. «Что ж, как говорят маглы, если не я, то кто?» — философски пожал плечами полурослик. Некоторое время в больничке висела давящая тишина, прерываемая лишь клёкотом довольного Феникса. За окном полная луна, выглядывая из-за черных туч, порой выхватывала высокие фигуры, стоящие вокруг белой койки. У мадам Помфри не было голоса в этом споре, но будь он, она бы сделала все, чтобы этого безмятежного, бедного мальчика с кучей шрамов на теле оставили в покое и дали ему просто жить. «Дамблдор, ну скажите уже что-нибудь», — не стерпел Снейп. «Альбус, казалось, очнулся ото сна и встрепенулся. Он погладил курлыкающего фамильяра и старого друга, и убрал дольки в карман мантии. «Это не было темной магией», — сказал директор, ошарашив всех присутствующих. «И, если честно, я не хотел бы потерять такого же страстного любителя сладостей, как и я сам. Но, пожалуй, в данном вопросе должен высказать свое мнение кто-то другой. Фаукс, старый прохиндей, что ты думаешь на этот счет?» Феникс замер, а потом вспорхнул со своего насеста в виде колени старика и уселся прямо на грудь мальчика. Мифическая птица расправила крылья, укрывая ими Герберта, и яростно закурлыкала на Минерву и Северуса, будто говоря, что не позволит забрать ребенка. «Кажется, Фауксу нравится мистер Ланс», — улыбнулся Дамблдор и привычно сверкнул глазами. «Помяните мое слово, Дамблдор», — вздохнул Снейп, понимая, что здесь он проиграл. «Слизерин сломает его». «Нет, Северус», — покачал головой мастер Чар. «Слизерин сделает его сильнее, сильнее», — не выдержала мадам Помфри. «Да вы посмотрите на него, это же обычный ребенок. О чем вы говорите? Наша обязанность заботиться о детях, а не подвергать их опасности». Может быть, Флитвик, поправив мантию, собрался уже покинуть крыло, как остановился на пороге и обернулся. «Вот только этот ребенок куда сильнее похож на нас, чем на вас». 7 декабря, Хогвартс, больничное крыло. Герберт просыпался долго, неохотно, словно пробивался через плотную серую мглу. А когда открыл глаза, то тотчас зажмурился из-за яркого полуденного солнца, метающего свои лучи прямо ему в глаза. Пообвыкнув к яркому, белому свету, мальчик все же смог распахнуть веки. Он находился в больничном крыле. Ланс смутно помнил последние произошедшие с ним события. Вроде как Малфой сломал его гитару, и Гепп решил проучить заносчивого гомика. А потом он вроде как подрался со Снейпом. Подрался со Снейпом. А Мерлин — гениально, превосходно, лучше и быть не может. Это ж каким надо быть идиотом, чтобы напасть на преподавателя. «Вижу, вы пришли в себя», — прозвучал немного тихий, приглушенный голос. Герберт повернул голову влево и увидел, что на невысоком табурете сидит профессор Флитвик, увлеченно читающий книгу о темном эльфе, которая оказалась в сумке мальчика на момент инцидента. «Все же очень интересно пишут эти люди», — покачал головой мастер Чар, перелистывая последнюю страницу. «Какой полет фантазии!» «Извините, профессор», — промямлил Гепп, — «я вас не заметил». «Ничего удивительного. После полного магического истощения и не такое случается. Вот помню, 3 года назад, один студент после него 2 недели считал себя морской свинкой. Вы представляете, морской свинкой. А вы всего лишь не заметили меня, а меня, если честно, и здоровые не всегда замечают». Ланс улыбнулся тому, как ловко карлик поддел его и самого себя заодно. «Долго я здесь лежу? Без 5 дней, месяц». Герберт со свистом выдохнул. «Почти месяц проваляться на больничной койке. Не самый удачный способ начать свое обучение. Да какое начать? Скоро первый семестр заканчивается. Я вижу, вы обеспокоены». «Думаю, не стоит. Вы настолько обогнали программу, что можете позволить себе еще 1,5 года отдыха. Это в теории, а в практике я безбожно отстаю». «Да что вы!» — приподнял брови Флитвик, а потом вдруг ехидно улыбнулся. А ехидно улыбающийся на какую-то часть гоблин — это не самое приятное зрелище. «Скажите мне, мистер Ланс, а как описал вашу палочку мистер Оливандер? Гибкая, как весенний ручей, и идеально подходит для чар. А что он говорил вам о связи палочки и мага?» «Ну, то, что палочка сама выбирает, с кем идти по жизни. Следовательно...» И тут мальчика осенило. «Следовательно, моя стезя — чары. Великолепно. Уф, спасибо вам, профессор», — улыбнулся мальчик. «А то я уж думал, что из меня маг как пуля из де. Ну, в общем, не очень хороший маг. Когда я занимался затей-трансфигурацией, постоянно терпел неудачи». «Такое бывает», — кивнул преподаватель. «Молодые маги редко могут освоить сразу несколько отраслей волшебства. Но я бы не советовал вам прекращать свои занятия. Конечно, выходит, что я подстрекаю вас к нарушению режима, но думаю, вы и так будете его нарушать. Значит, когда-нибудь я смогу добиться успеха и этих науках». «Весьма маловероятно», — покачал головой Флитвик. «Но вы ведь не узнаете, пока не попробуете». «Да, пожалуй, вы правы, я все равно буду продолжать занятия». Тут мальчик наткнулся взглядом на огромный мешок, стоящий рядом с тумбочкой, где лежали его нож и палочка. «Профессор, а что это?» — удивился паренек. «Ау», — немного смутился карлик. «У вас, оказывается, весьма много доброжелателей, и каждый из них счел своим долгом принести какую-нибудь сладость. Ну и когда они уже не помещались ни в эту тумбочку, ни в соседнюю и грозились испортиться, я наколдовал мешок. Знаете, чары расширения пространства и чары сохранения температуры порой бывают очень полезны. Герберт снова улыбнулся. Было приятно. Вижу, вы смотрите на свой нож. Теперь уже улыбался Флитвик. Не самое хорошее оружие, какое можно найти, но я думаю, оно вам весьма дорого, раз вы из-за него напали на профессора. Да, это подарок моей сестры. Сестры, не знал, что у вас есть родственники, а мы и не родственники. Просто жили вместе в приюте, нас вообще-то четверо было. Ну и так сложилось, что мы стали считать себя одной семьей. Все четверо, кивнул мальчик. Что ж, тогда я могу вас понять, но все равно не одобряю такого поведения. Вы ведь могли поранить кого-нибудь из учеников. Мальчик позволил себе улыбнуться и чуть прищурить красивые глаза. А я думал, вы скажете, что я мог поранить Снипа. Северус уже большой мальчик и сумел бы защититься от слабеньких огненных чар, отмахнулся Флитвик. Мальчик погрустнел. Это единственная боевая магия, которую я знаю, чуть обиженно пробурчал Геб. Филиус некоторое время смотрел на ученика с широко открытыми глазами, а потом рассмеялся чуть каркающим смехом. Вы что же, просиживая часами в библиотеке, никогда не брали трактаты по чему-нибудь действенному, как говорит нынешняя молодежь? Брал, конечно, кивнул головой Геб. Но там все какое-то, не знаю, как объяснить, недейственное, подсказал ухмыляющийся Флитвик, почему-то довольный собой. Да, верно, все эти ватные ноги, щекотка, или там летучий мышиный сглаз, оглушители, фигня какая-то. Мне совесть не позволила тратить на них время и силы. Ну а что же до того, что сейчас обзывают темной магией? Хитро прищурился полурослик. Вы ведь и про это читали. Читал, согласился Герберт. Но, опять же, не знаю, как сказать. Но заклинания препарирования, гниения плоти, плетей и пыток, выворачивания жертвы наизнанку и прочее, все оно какое-то малоэстетичное. Скорее, совсем неэстетичное, вновь пришел на выручку мастер чар. Да, именно это я и хотел сказать. И как же вы тогда собрались сражаться, вернее, чем? А вы ведь явно собираетесь сражаться с помощью магии. Ну, немного смутился мальчик. Профессор Дамблдор подарил мне парочку книг, где есть объяснение, как составлять свои заклинания. Так что я решил, что раз уж не могу найти ничего интересного, то придумаю сам. Звучит, конечно, очень нагло и самоуверенно, но я думаю, у меня получится. И как далеко вы продвинулись в изобретении новых заклинаний? Ну пока еще даже не приступал. Значит, изучаете нумерологию и руны? Да, есть успехи. Почти осилил первую главу. За 2,5 месяца, хихикнул профессор. За 2,5 месяца, грустно согласился мальчик. Ну что ж, хотя бы в энтузиазме вам не откажешь. Снова, словно ворона, засмеялся декан Ривенкла. Да и, мистер Ланс, ваша гитара, она, слишком сильно пострадал. Я испробовал все известные мне ремонтирующие чары, но боюсь, безуспешно. А вы не выкинули остатки? Не на шутку обеспокоился Геб. Нет, конечно. Тогда ладно, мигом успокоился мальчик. В конце концов, то, что нельзя починить магией, можно исправить руками. Некоторое время Флитвик внимательно рассматривал мальчика, будто ища для себя какие-то ответы. В это время прозвенел колокол, возвещающий о конце занятий. Весьма мудрое замечание. Ну а теперь к еще более неприятной части. Мистер Ланс, за нападение на профессора с вас сняли 50 баллов, что при вашей скорости их получения нисколько не сказалось на рейтинге Слизерина. Но что еще хуже, назначили месяц отработок. Справедливо, кивнул мальчик. Значит, займусь гитарой через месяц. Ох, вдруг как-то по-хищному улыбнулся Флитвик. Видите ли, я посчитал, что за таким хитрым прохвостом, как вы, рослый человек не очень-то и уследит. Так что вызвался провести с вами эти отработки. Но, вам, мне кажется, лучше воспользоваться последними минутами отдыха. А мне пора на занятия. Был рад с вами пообщаться, мистер Ланс. И старый профессор, неожиданно резво спрыгнув со своего стульчика, помчался к выходу, не желая опаздывать на собственный предмет. Но когда Филтвик уже почти скрылся за дверьми, мальчик его окликнул. «Спасибо, профессор». Мальчик не мог не сказать этого спасибо, зная, что Флитвик, наверное, приложил немало усилий, чтобы отработки проводились именно с ним. Да и вообще он был деканом другого факультета и совсем не должен был так заботиться о слизеринце. «Ни за что, мистер Ланс», не оборачиваясь, ответил мастер Чар. «Абсолютно ни за что». Глава 5. «Э-а, оставь свой коммент, всяк это читающий. Потрать 2 минуты своего времени на кидание тапочка или спасибо автору. Не забываем, что фанфикау, так что некоторые вещи будут не соответствовать канону». 8 декабря 1991 г. Хогвартс, 2-й этаж, в дверь кабинета трансфигурации, прямо посреди занятия, вежливо постучались. Профессор МакГонагалл смотрела свой класс, в котором сейчас от натуги пыхтели первачки со Слизерина и ее собственного факультета, а потом возвела очи горе. Это мог быть только один человек. «Заходите, мистер Ланс». Дверь приоткрылась, и сперва в нее просунулась мальчишеская голова, с красивыми голубыми глазами и в этот раз чуть всклоченными смоляными волосами. «А как вы узнали, что это я?» — спросила голова. «Элементарно, мистер Ланс». Герберт чуть не упал, либо он еще не до конца выздоровел и надо бы вернуться к сердобольной Помфри, либо железная леди изволила шутить. Что из двух вариантов хуже и больше граничит с полным армагеццом, Геб так для себя и не уяснил. «Вы еще долго там будете прятаться?» — в голосе старушки Макги явно слышалось неудовольствие. «Да, в смысле, нет, то есть, простите, проходите уже, Ланс, не мешайте студентам». Герберт кивнул, осторожно зашел, закрыл за собой дверь и направился на свое законно пустующее место. А он, оказывается, успел соскучиться по своей галерке, на которой можно было и вздремнуть, и книжку почитать, и на девчонок поглазеть. Нет, Геб решительно не понимал тех, кто не рвется на задние парты. «Куда это вы собрались, Ланс?» — несколько радостно поинтересовалась профессор. Ланс замер, стоя на одной ноге, так и не закончив шаг. Чувствуя неладное, он обернулся и увидел на лице преподавательницы дьявольскую ухмылочку, обещающую ему экскурсию по всем кругам ада. «На свое место, мэм. Вынуждена вас огорчить, мистер Ланс, с сегодняшнего дня ваше место будет за первой партой». Холодный пот ручьями заструился по спине босоты. Сбывались его худшие кошмары, и он отчаянно желал проснуться, но все же это была реальность, хоть и дикая, сумасшедшая, но реальность. Герберт оглядел первый ряд. Все парты там были заняты сидевшими по 2 юными волшебниками. Они не обращали на него никакого внимания, полностью сосредоточившись на практическом задании. Была свободна, вернее, условно свободна, лишь одна. Та, где сидела величайшая из зубрилок, несравненная мисс Гринджер. «Туда», — пропищал Геб. «Совершенно верно. Но за что?» — казалось, еще чуть-чуть, и парнишка перейдет на мышиный язык. До того высокого звучал его жалобный голосок. «Ни за что, мистер Ланс», — скривилась профессор. «А почему? Вы пропустили большое количество занятий, и мисс Гринджер любезно согласилась вам помогать. Проявите уважение». «Ну да, конечно». Геб был уверен, что МакГонагалл решила усилить свой контроль над ним, и поэтому устроила акт переселения народов. Но ничего, он еще поборется за возвращение на историческую родину. Как сказал бы профессор Бинс, заботливо возвращенную парту. Не совсем так, конечно, но, впрочем, делать было нечего, поэтому Герберт двинулся прямо под очи железной леди. Кафедру, где стоял стол преподавательницы и первую парту центрального ряда, где сидела Гринджер, разделала не больше 3 метров. Жуть. Усевшись за стол, Ланс достал свой новенький, купленный директором на директорские же деньги, учебник и, подсмотрев у заучки страницу, открыл. Фигу он там не увидел, а увидел тему, которую уже изучал. То была продвинутая трансмутация, которая лишь недавно начала получаться у мальчика. Ну, недавно это, по новому летоисчислению, ведущемуся от великого валяния, то бишь уже как 1,5 месяца назад, в момент, когда Герберт уже собирался предаться самообучению на тему сна с открытыми глазами, МакГонагалл, с хищной улыбочкой, левитировала ему на стол деревянный кубик, с кулак размером. Повернув голову направо, парнишка увидел, как старательно Гринджер превращает квадратный кубик в кожаный мячик. По сути, это было вершиной продвинутой трансмутации, то есть двойное превращение 2 противоположностей материального, неодушевленного объекта. Фактически, на этой теме завершалась первая половина учебника. Получалось, их классы опережали программу, не намного, буквально на 2 недели, но опережали. Сложность же превращения состояла в том, что нужно было дерево превратить в кожу, а куб в шар, причем одновременно. Ну а после этой темы шли уже всякие фигурные доработки, изменения формы, цветов, характеристик и прочее. Финал, экзамен, на котором нужно было коробок превратить в какую-нибудь мудреную хрень. «Привет, а, Ланс, привет, я не заметила, как ты зашел, тебе помощь, наверное, нужна». «Да, ну, слушай, нужно сделать вот такой вот взмах палочкой, будто два крестика рядом ставишь, а потом произнести формулу и представить себе изменение объекта. Если хочешь, я». Мальчик аж вздрогнул от напора, но потом медленно пришел в себя, подмигнул девочке, повернулся к своему кубику и вуаля, у него на столе лежал маленький кожаный мячик. «Вообще-то я хотел спросить, как дела?» Гринджер некоторое время недоуменно хлопала ресницами, а потом надулась. «Я не разговариваю на уроках», буркнула она и вернулась к своему деревянному яйцу. Геб разочарованно выдохнул и сокрушенно покачал головой, кажется, он чем-то обидел эту замухрышку, но вот чем, это уже не понять простому пацанскому сердцу. «Странные эти существа, девочки». Мальчик, подняв на руки свой мячик, дождался, пока МакГонагалл посмотрит на него. Когда же их взгляды встретились, мальчик продемонстрировал свой успех и кивком головы указал на заднюю парту. МакГи отрицательно покачала головой, грозно сверкнув очками, показывая, что диалог на этом завершен. Мальчик тяжко вздохнул, понимая, что крыть ему нечем. И так он, можно сказать, на условно-досрочном штаны просиживает, и раз гражданин начальник говорит, что бананьев нема, значит нема. Но Ланс не был бы Лансом, если бы прогнулся под этот изменчивый мир. Нет, мальчик, показательно и даже нагло закрыв учебник и положив сверху свой мячик, достал из сумки книгу, которую заранее притащил из библиотеки. Книга была интересная, с любопытными картинками и новой, пока еще не познанной, информацией. Вообще, библиотека Хага была воистину шикарным местом. Там можно было найти любую, когда-либо написанную магическую книгу, но и немало там было и магловской литературы. А сколько всего книг стояло на этих бесчисленных стеллажах, уходящих под высоченный потолок, не знал никто. Книг было так много, что даже зажги в библиотеке пожар, все труды сгорели бы лишь за 5 дней. «Мистер Ланс, чем вы заняты?» «Читаю, мэм». «Я вижу, что вы читаете». «Книгу, мэм». «Да». Герберту доставляло удовольствие издеваться над профессором. «Маленькая месть. Хм, может он становится слизеринцем?» «Не, вряд ли, такие фортели всегда были в его стиле». «Какую, мистер Ланс?» «Весьма интересную, мэм. Обучающего характера». Кажется, эти слова окончательно доконали профессора. Она встала из-за стола, роняя на пол пергаментные свитки и решительно прошла к первой парте. Резким движением руки она выхватила у мальчика из рук потрепанную книжонку и вгляделась в содержание. Уже спустя мгновение ее глаза широко открылись, щеки покраснели и задрожали губы. «Где вы взяли это?» – спросила она, выделяя последнее слово. «В библиотеке, мэм», – пожал плечами мальчик. «И вас не смущает содержание? А чего смущаться? Полезные вещи пишут, да и картинки классные. А вообще меня название привлекло – Камасутра. Слово-то мудреное какое». По залу пронеслись сдавленные смешки, перемешиваемые с кашлем. Здесь была парочка маглорожденных, которые, кажется, что-то слышали про эту Библию постели. Профессор МакГонагалл, не переставая краснеть, с плохим предчувствием перевернула книгу и наткнулась на надпись «Собственность бродяги, лунатика, сахатого и хвоста». «Я конфискую у вас эту книгу», — обрубила МакГи. «Пожалуйста», — фыркнул мальчик, складывая руки на груди. «Я все равно уже третий раз перечитываю». Кашель, в котором парни маскировали смешки, зазвучал громче. Профессор краснела все гуще. Ни слова не говоря, она вернулась на кафедру и убрала книгу в стол. «Тоже почитать хотите?» – невинно поинтересовался мальчик. Кто-то уже не мог сдержать своего явного смеха. «Мистер Ланс, да, вы уже выполнили задание, вроде так, тогда 5 баллов Слизерину и будьте добры, покиньте помещение». Мальчик кивнул, собрал вещи и накинул сумку. Он решительно прошел к двери, но когда уже почти скрылся в коридоре, то в нем вдруг взыграла бандитская жилка. Он, как и полчаса назад, высунул голову в кабинет и обворожительно улыбнулся. «Профессор, там на 115-й странице, очень интересная информация, может вам понравится». С этими словами, хихикающий парнишка, не дожидаясь ответа, быстро захлопнул дверь и побежал по коридору, резонно опасаясь, что его могут и проклясть. До самого вечера Геб слонялся по замку без дела. После трансфигурации были полеты, на которых парнишка чуть не убился. Видите ли, он решил, что ничуть не хуже Поттера и в своих ночных тренировках уже успел преуспеть настолько, что сравнится с этим очкариком. В общем, когда Гарри чертов Поттер, забывшись в воздухе, а это у него происходит постоянно, нырнул вертикально к земле, исполняя финт какого-то поляка Вронского, и за пару дюймов от травы выровнял метлу, то Ланс решил, что и он может так же. Смеху было. Босота, видя, что не может выровнять метлу, не нашел ничего лучше, кроме как сойти на станции, то бишь он банально спрыгнул. Удивительно, но парнишка отделался легким испугом и парой несерьезных ушибов, когда как метла вошла в газон в прямой вертикали. Вытаскивали, по слухам, 3 шестикурсника. С парнишки сняли 40 баллов, мадам Хуч пошла попивать свою валерьянку, а народ гоготал в голос. Любой нормальный 12-летний подросток на месте Ланса обиделся бы и ушел в верхние слои астрала, размышляя на тему «Все говно, я Д'Артаньян», но Геб знал, как надо поступать в таких ситуациях. Он вместе со всеми смеялся и даже подшучивал над самим собой, так что уже через пару часов ни у кого и в мыслях не было напомнить лучшему первокурснику о неприятном инциденте. Воистину, смех над самим собой еще никогда не вредил. Впрочем, закончились полеты, уныло прошло свободное время до ужина, приятно прошел сам ужин, на котором подавали вареную картошку и жареные ребрышки. Парнишка съел 3 порции, пока живот не натянуло. Всегда наедайся впрок, эта наука прочно въелась в подкорку волшебника из приюта. После трапезы слизеринцы попытались устроить какую-то пакость грязнокровки, но Геб, под доном почуяв опасность, решил не ходить в подземелья, а побродить по замку. Вообще, если бродить по замку вечером, то ничего, кроме Филча, его бешеного кошака, пары привидений и портретов вы не увидите. Старшие либо в библиотеках, либо на дополнительных занятиях, ну а некоторые гуляют по территории. Младшие – то же самое, за исключением дополнительных занятий. Но вот если вы решите выбраться ночью, то тут уж можно прихватить камеру и снимать молодежную комедию «Поднимись на астрономическую башню» и сможете увидеть любителей поцелуев под луной. Прогуляйтесь по заброшенным классам, в самых удаленных уголках замка, снимите софт-порно. А уж если вы наткнулись на скрытое помещение, например за гобеленом на 5-м этаже, то может поучаствовать во всеобщей пьянке, переходящий либо в софт-порно, либо в беготню от завхоза. Вообще, ночная жизнь Хага – это отдельная тема, даже не детская тема. Ну а что вы хотели, если почти на год запереть парней и девушек, которым уже давно стукнуло 16, 17, а то и 18? Самое время приобщаться к сладостным жизненным радостям и порокам. Увы, как бы ни была красочна эта ночная жизнь, но Гебу в нее, до поры до времени, вход был строго воспрещен. Да, собственно, тот, в силу возраста, не очень-то и хотел посещать все эти увеселительные мероприятия. Вот и маялся парень, не зная, чем себя занять до отработок. Можно было, конечно, посетить свой класс и позаниматься, но от чего-то рабочего настроения как не бывало. Дразнить слизеринцев, заставляя тех кипятком писать, было теперь несколько опасно, и парнишка не чувствовал, что готов к такому развлечению. Идти к другим факультетам в гостиные – тоже не очень-то радужная перспектива. После месяца расставаний, старшие девушки наверняка его замучают как персидского котенка, а младшие завалят весьма существенными новостями. Так что, вскоре, мальчик не нашел лучшего варианта, кроме как добраться до 6-го этажа и сесть на пол, напротив кабинета мастера чар. Вскоре, парнишка задремал. «О, мистер Ланс!» – прозвучал немного насмешливый голос. Герберт приоткрыл глаза и заметил, что лежит перед дверью, положив голову на свою потертую сумку. «Признаться, я еще не видел, чтобы под моей дверью спали, да еще так нагло». «Сморила, профессор», — улыбнулся мальчик, поднимаясь на ноги. Он ни капельки не стеснялся напускного строго взгляда Флитвика, сверкающего своими очками и острым носом. «В конце концов, после того, как ты в одних подштанниках, скрываясь от враждебной банды босых, засыпаешь в псовой будке, то такая мелочь, как сон под дверью, уже не вгоняют в краску. Вам надо больше спать по ночам», — покачал головой полурослик, открывая дверь своего кабинета. Профессор пропустил мальчика вперед, позволяя ему сориентироваться. Кабинет был очень просторным, в нем, по прикидке, могло поместиться 2 гриффиндорских гостиных, самых больших гостиных в замке. Что неудивительно, львиный факультет традиционно самый многочисленный. Посмотришь, так большинство магов в Англии благородные храбрецы, только непонятно тогда, почему хунта Змеи Мордова так успешно воевала. В помещении, в котором вся северная стена была одним большим окном, находилось несколько парт, с десяток книжных полок, заставленных даже на вид ценными и дорогими фолиантами, по углам лежали целые горы свиток и пергаментных листов. За низеньким столом находилось столь же низенькое кресло, обитое синим ситцем. И несмотря на поздний вечер, личный кабинет Филиуса Флитвика оказался светлым и просторным. «Проходите», — мастер Чар кивнул на ближайшую парту, на которой уже лежали осколки гитары. На миг Герберта обуял приступ бешеной, почти звериной ярости, но через мгновение мальчик уже засеменил к столу, на ходу вытягивая из сумки синий тюбик. Он еще вчера вечером заказал волшебный ультраклей от компании «Фарихонт». «Вы сломали, мы починим». Компания была немецкая, но сова все равно принесла заказ за завтраком. Видимо, эти крылатые имели под задницей не меньше, чем реактивную турбину, иначе такую скорость не объяснить. Парнишка приземлился за парту, но не обычный деревянный табурет, а на хороший стул, с мягкой подушечкой. Видимо, Флитвик немало средств вложил в свою рабочую обитель. Сам же на какую-то часть гоблин, усевшись в миниатюрное кресло, достал какие-то чертежи, схемы, магический калькулятор, похожий на счетную машину начала этого века, и принялся за работу, иногда прикусывая язык или почесывая пером в ноздре. Мальчик как-то глупо хихикнул, наблюдая эту картину, а потом и сам принялся за дело. Сперва парень решил заняться базой, на что выделил целых полторы недели. Корпус был разбит разве что не в мелкую щепу, и относительно целой оставалась только нижняя дуга. Так что работы было действительно много. Но, как говаривал один русский или украинский, кто этих славян разберет, священник, иногда подкармливающий банду Геба, глаза боятся, а руки делают. Щепку к щепке, смазывая их по контуру зеленым, искристым гелем, мальчик собирал музыкальный конструктор. Каждый раз, скрепив новые части, Ланс замирал чуть ли не на 10 минут, со всей силы стискивая разбитые части. Мальчик не терпел халтуры в делах, которые напрямую касаются его или его семьи. Так что если надо починить свой же инструмент, то и работать надо с душой, терпением и полной самоотдачей. Так что неудивительно, что за полчаса до отбоя руки парнишки дрожали, в пальцах сияли занозы, а ремонт продвинулся лишь на малую часть от общего объема работ. Выковыривая занозы из ладоней, мальчик взглянул на пыхтящего Флитвика. Тот явно что-то считал. Впрочем, вскоре он радостно вскрикнул, перещелкнул счетной машинкой и записал результат, а мгновение спустя снова нахмурился. Геб не смог сдержать своего любопытства. «Профессор, а что вы делаете?» — вежливо поинтересовался первокурсник. Мастер Чар поднял голову, с легким укором посматривая на ученика, а потом тяжело вздохнул и снял очки, потирая переносицу. «Мадам Хуч попросила меня разработать новые защитные чары для склада метел». У Герберта сильнее забилось сердце, а по спине побежали мурашки. «А зачем?» «Да вот, какой-то студент повадился по ночам таскать метлы. Причем замок он вскрывает не магией, а магловскими отмычками. Какой хитрец!» — присвистнул взявший в себя руки Босота. «Вот и я о том же». Привычная хищная улыбка на миг исказила очертания преподавателя, делая его ну уж очень похожим на гоблина. «Этот мелкий проныра, вместо того чтобы спать, ворует метлы, летает мордрит пойми где, а потом возвращает их на место. Причем ни Филч, ни его кошка поймать хитрюгу не могут. Не находите это, мистер Ланс, весьма любопытным?» «Конечно, профессор, я восхищаюсь мастерством этого неизвестного. Да, в этом стоит отдать ему должное. Вот только знаете что, мистер Ланс, пока вы месяц лежали в больнице, то кражи чудом прекратились». «Удивительно, профессор», — протянул мальчик. «Видимо, неизвестный налетался». «О, я тоже так подумал. Но вот вы выздоровели, и на следующую же ночь мадам Хуч снова обнаружила, что метлы кто-то брал. Воистину, в Хогвартсе творятся чудеса». Мастер Чар хмыкнул и потер затекшую шею. «Вот я и говорю, мистер Ланс, вам бы спать побольше, глядишь, у меня и работы будет поменьше. Но ведь вам нравится составлять заклинания против этого проныры», — улыбнулся наглый мальчик. «Верно», — и вновь эта хищная улыбка. «Но если я все же поймаю, как вы выразились, этого проныру, то сниму с него 200, нет, 300 баллов. А если не поймаете?» «Если не поймаю до конца года, то на следующий прохиндея будет ждать приятный сюрприз». «Какое заманчивое пари», — покачал головой Герберт, скрывая довольно сверкающие глаза. «Жаль, что не мне предстоит в нем участвовать». Профессор только тяжко вздохнул, показывая, как ему все это дорого, а потом посмотрел на часы. Там уже было почти 9 часов, а значит, пришло время, когда из гостиных нельзя ни ногой. В принципе, в Хаге не было отбоя, после которого каждый должен пускать пузыри, лежа в кроватке, но вот после 9, любой пойманный вне стен своего факультета, получит заслуженное наказание. Заслуженное, потому что попался. Я смотрю, работа двигается не очень быстро. Профессор кивнул на почти не уменьшившуюся кучу щепок. Мне некуда торопиться, пожал плечами мальчик, вытягивая последнюю занозу. Ладони теперь были как после ветрянки, в маленьких красных точках, да и сама база, на швах починки, имела странный зеленовато-алый оттенок. Скорее всего, из-за крови, смешавшейся с клеем. «Разве вы не любите играть?» – удивился полурослик. «Люблю», – кивнул мальчик. «Даже очень. Но если я ее криво починю, то звук будет плохой, или его вообще не будет. Так что я лучше провожусь месяц или полтора, и сделаю все в должном виде. Ну и к тому же такое длительное расставание с музыкой. В общем, думаю, что все рождественские каникулы я не буду отвлекаться ни на что иное, кроме как на музицирование. Хм, как всегда, мне приятно знать, что вы не только по книгам умны. Признаюсь, каждый раз, давая вам на своем уроке баллы, я жалею, что даю их не ученику своего факультета. Кстати, об этом, мальчик вдруг, неожиданно для себя, смутился. Профессор, почему вы тратите столько времени и сил, помогая слизеринцу? Профессор тепло улыбнулся и выкинул изжеванное перо в урну, где была здоровенная куча таких же. Мистер Ланс, настоящий учитель не делит своих учеников на факультеты. Деления, скорее, нужны самим ученикам. А мы, профессора, должны в равной степени заботиться о каждом. Но, ох, Ланс, я вам поражаюсь. Порой вы демонстрируете не детскую проницательность и блестяще оперируете дедукцией, но если вопрос касается вас лично, вы превращаетесь в среднестатистического первокурсника. Вы же видите, что некоторые преподаватели относятся к вам настороженно, почти враждебно, так что я считаю своим долгом сгладить этот фактор. Ведь вы не против? Нисколько, сэр. Вот и славно. А сейчас, перед тем, как вас отпустить, у меня остался последний вопрос. Что вы намерены делать со своими одногруппниками? Ничего, сэр. Геб применил навык «невинная мордаха», которую даже тот самый священник называл истинно ангельским ликом, а уж священники точно знают толк в ангелах. Мистер Ланс, как говорят маглы, не вешайте мне лапшу на уши. Вам мало месяца отработок, но вы же видите, что они сделали с ней. Не сдержался мальчик, тыча пальцем в практически уничтоженную шестиструнную подругу. Мистер Ланс, Флитвик говорил необычайно твердым тоном, неприемлющим препирательств. Обычно нахальный, даже наглый парнишка, тут же стушевался. Вы должны запомнить, это не ваш приют и, слава Мерлину, не Скорисквер. До меня доносились слухи об этом месте, поэтому я вполне спокойно отношусь ко всем вашим выкрутасам. В конце концов, не стоит ждать от рыбы, что она начнет летать по небу. Мальчик хотел блеснуть эрудицией и заявить, что существуют рыбы-летуны, но воздержался от такого смелого заявления, а профессор продолжил свою нотацию. Но я не потерплю открытого членовредительства. Драки и поножовщина не приведут ни к чему хорошему. Но тут профессор плавным движением палочки молча левитировал на парту ученика пергаментный свиток и приободряюще кивнул. Мальчик развернул своеобразную посылку и вчитался в красивый, каллиграфический почерк. Бытовые заклинания, общие знания. Салверус, распарывание одежды. Енада, заклинание, развязывающее узлы любой сложности. Сапиллум суммиттере, заклинание для роста волос. И еще около 20 других, судя по схемам взмахов и простоте формул, весьма нехитрых и совсем простеньких чар. Мальчик в недоумении поднял взгляд на хищно ухмыляющегося профессора. «Мистер Ланс, вы уже продемонстрировали свой ум, проницательность и дедуктивный талант, но я еще не знаком с вашим воображением. Возможно, вы найдете применение этим знаниям. А сейчас, вам стоит вернуться в гостиную, если вы не хотите, чтобы Филч низверг на вашу голову свои воды красноречия». Герберт только кивнул, бережно убрал свиток в отдельный кармашек, в главное отделение, ныне пустующее, смахнул тюбик с клеем и, выбравшись из-за парты, направился к двери. Уже у самого выхода его окликнул Флитвик. «Ланс, надеюсь, вы понимаете, что вы нашли этот свиток совершенно случайно, скажем, вон в той куче ему подобных. Да профессор, сам не знаю, зачем я к нему потянулся. Любопытство, наверное. Да, кивнул ухмыляющийся полурослик. Любопытство ваше, на нынешний момент, главное оружие. Парнишка вновь кивнул, блестя своими яркими, голубыми глазами, и уже собирался было уходить, как понял, что забыл сказать ритуальную фразу, на которую, скорее всего, получит обычный ритуальный ответ. «Спасибо, профессор». «Ни за что, мистер Ланс, абсолютно ни за что». Закрыв за собой дверь, слыша, как в кабинете вновь застучала счетная машинка, Герберт, прижимая к груди сумку, словно в нее хранились все богатства мира, поспешил к потайной лестнице, ведущей на первые этажи. «Но если вы решили, что парнишка собрался вернуться в гостиную, то вы плохо знаете Герберта Ланса». Нет, он вовсе не собирался спускаться в змеиное логово. Первокурсник спешил попасть в класс номер 22. Сердце требовало незамедлительно приступить к изучению столь любопытных чар, и парнишка был не в силах противиться этому зову. 16 декабря 1991 г. Хогвартс. Сегодня, в понедельник последней учебной недели семестра, в Хогвартсе начало твориться полное безумие. Причем, это самое безумие каким-то причудливым образом затрагивало лишь первый курс Слизерина. Началось все за завтраком, который был успешно сорван тем, что волосы Драко Малфоя неизвестным образом превратились в кактус, а Дафна Гринграсс обзавелась пышным коровьим выменем. Дети, визжа, очевидцы не могут вспомнить, кто визжал сильнее, Гринграсс или Малфой, и толкая друг друга, поспешили к мадам Помфри, которая за 5 минут свела на нет последствия каких-то мудреных зелий. Слизеринцы грешили на отнекивающихся близнецов, даже не подозревая виновника сего деяния, отрывшего топор войны, бледнолицего предводителя несуществующей организации власть мангустом, великого вождя Серое Перо, Герберта Ланса. Ровно неделя и почти 180 часов работы ушло на то, чтобы на приличном уровне овладеть простейшими бытовыми заклинаниями. Вообще, мальчик хотел потратить на них куда как больше, желательно все рождественские каникулы и месяц после них, но змеи реально достали. Каждый день, каждый божий день, эти рафинированные псевдоаристократы пытались как-то насолить своему одногруппнику. Чаще у них ничего не выходило, спасала поддонная чуйка, но иногда Геб все же попадался на их уловки. Самое безобидное, что он пережил за эту неделю, висение вниз головой в течение часа, пока не ослабли чары. После этого у него часа 3 болела голова. Но вот настал тот день, когда каждое из 25 заклинаний было отработано в достаточной мере, чтобы с их помощью устроить горячо обожаемым одногруппникам веселую житуху. «Герберт, ты готов к контрольной?» — улыбнулась мальчику МакДугал, одевшая сегодня под мантию какую-то кофточку бешеной расцветки. «Конечно же нет!» — завопил в притворном испуге голубоглазый парнишка. «А у нас сегодня контрольная? Ага!» Посмеивалась Лаванда. «Итоговая за семестр. Мерлин», — всхлипнул мальчик, — «Макги меня съест». Не самые золотой трио, Браун, Парвати и МакДугал, рассмеялись и прошли в класс, где уже собрались ученики двух факультетов. На их лицах, ну, на лицах почти всех присутствующих, было написано одно: «Не виноватый я, отпустите, пожалуйста, к маме». «Да, контрольная у железной леди, это та еще пытка. Сложнейшие вопросы, плюс весьма суровая проверка. А если получишь меньше, чем у, то можешь распрощаться с 10 баллами и готовиться к вечерней отработке». А уж от вечерней отработки с МакГонагалл, даже черти бы зарыдали в голос и покаялись во всех своих грехах. Герберт, на удачу сплюнув через плечо, как учил славянский священник, зашел в класс. Его предстоящая миссия осложнялась тем, что мальчик все так же сидел на первой парте, все равно что прямо под оком Саурона, смотрящего тебе в душу. Да и еще и эта заучка Денджер, голум местного разлива, не знаешь чего ожидать, но подспудно рассчитываешь на худшие. Но Басата, с решимостью камикадзе, двинулся к дислокации своей ссылки, или подсылки, смотря как посмотреть. Гринджер окинула слизеринца непривычно неприязненным взглядом и даже слегка отодвинулась. Это было неприятно. Видимо, вечные вопли у Изербия подлости и прочих пороках всех зеленых в целом и Ланса в частности, могут повлиять на мировоззрение не только человека, но даже памятника. И все же, доброе сердце парнишки было радо тому, что бесконечно одинокая Денджер нашла себя в сформировавшемся золотом трио. «Друзья, это важно!» Когда прозвенел колокол, трещащий словно сигналка гробовщика. Магги отлевитировала каждому на парту свой список вопросов. Герберт, открыв заклеенную скотчем чернильницу и обнажив, словно шпагу, помятое истерзанное перо, стал внимательно вчитываться в вопросы. Декан Алых, видимо, не забыла выкрутасы паренька, и поэтому среди семи заданий он нашел и дайте определение трансмутации. Что ж, надо было держать марку не получающего ниже П, поэтому парень тут же начал отвечать как положено. А положено у Геба, еще с магловской школьной скамьи, было так: 20% на факты из учебного пособия по предмету, 20% на факты из дополнительной литературы, 40% на анализы свои выводы, 5% на самые смелые домыслы и 15% отборной воды. Вода нужна была для того, чтобы ответ получился живым и интересным, а не сухим цитированием книг, как у той же Грейнджер. Из отведенных на работу полутора часов, Геб потратил ровно час, а последующие 30 минут тщательно разрабатывал план. По задумке Ланса месть должна быть изящной, красивой и не иметь никакого отношения к членовредительству. Терять хорошие отношения с Флитвиком Герберту не хотелось. «Сдаем работы», — резко обрубила МакГонагалл, когда последняя песчинка в ее часах, стоявших на левом углу стола, переползла из верхнего отделения в нижнее. В этот самый момент народ, кто грустно, а кто и с облегчением, поднялся со своих мест и, собрав вещи, выстроился в несколько колонн, сдавая листы. С левой стороны, где стояла колонна Слизерина, первыми были «Горячая», вернее, она такой станет, лет через пять, «Латинос Забини» и «Пенси Паркинсон», «Бульдога Лицея Страхолюдина», которую если встретишь ночью в темной подворотне, то в лучшем случае примешь за банши. Что ж, цели зафиксированы, осталось только исполнить предначертанное. Геб повернул голову, незаметно для остальных осматривая обстановку. Гермиона читала нотацию покрасневшим Поттеру и Уизерби, наверняка половину вопросов завалили, остальные тихонько перешептывались, опасливо поглядывая на профессорскую кафедру. Лучшего шанса и быть не может. Мальчик собрался, уже даже не обращая внимания на поднявшийся в сердце жар, и сосредоточился. Он владел бытовыми чарами не настолько виртуозно, как заклятием левитации, поэтому множественное зачарование, в данном случае, было довольно тяжелой задачей. Но парень не собирался отступать. Он, держа палочку у бедра, так чтобы она не выглядывала из-под парты, сделал волнистый взмах, будто пытаясь что-то затереть. «Мацулус», — прошептал мальчик, накладывая простейшие чары удаления клякс. Вся фишка чар была в том, что если вложить в них сил больше, чем требуется, то вместо клякс начнут исчезать. «Мисс Забини, мисс Паркинсон, почему вы сдаете мне пустые листы?» Кажется, Магги от возмущения и недоумения была готова задохнуться. «Что? Не может быть!» Девушки заверещали и стали поспешно вглядываться в свои листы, но там действительно, кроме вопросов, не было больше ни строчки. Герберт утер выступивший пот. «Сделать так, чтобы исчезли только недавние записи, а старые, то бишь вопросы, остались, было непросто и потребовало многих часов упорных тренировок. Да уж, наверняка близнецы просто гениальные волшебники, только шифруются, если могут устраивать такое количество проделок. Что за вызывающая наглость?» Распалялась профессор. «Минус 30 баллов, с каждой, и по неделе вечерних отработок». «Но профессор», — взмолилась растерянная Забини, — «через неделю каникулы. Значит, будете работать до каникул, и я еще поговорю о вашем поведении с профессором Снипом». «Нет, ну что за хамство?» Гриффидорцы активно зубоскалили, а Уизерби распалялся на тему: «Так им, гадюкам, и надо. Революционер, чтоб его, на дух аристократов не переносит, хотя сам из чистокровных, небось, скоро начнет ратовать за власть рабочим и колхозникам». Дальше сдача пошла спокойно, и мальчик с чувством выполненного долга сдал свою работу. Забини и Бульдога Морде выходили из класса, сдерживая слезы из последних сил. «Беседа со Снипом, это вам не падре исповедоваться, а скорее с дьяволом сделку заключать». Их придерживала за плечи Гринграсс, сверкая глазами по коридору, где уже растекалась основная масса народа, ручейками уходя во всевозможные ответвления. На миг взгляд красивой девчонки задержался на Герберте, но вскоре троица уже ушла. Вообще, в Хогвартсе было много троиц: золотые детки у грифов, потом три охотниц у них же, Малфой со своими дуболомами, Лавандой Ко, Диггори с прихлебателями. Боже, можно перечислять до бесконечности. На этой почве можно подумать, что Святая Троица — это тоже какие-то бедокуры из древней школы магии, вон как маглов подкололи, те в них уже почти 2000 лет верят. Ланс, чья-то слабенькая, мягкая ручка решительно схватила парня за ладонь и дернула к темному повороту. Да-да, Грейнджер, лицо слизеринца украсила улыбочка, обычно вгоняющая в краску всех девочек его возраста, но на заучку подобные трюки не действовали. Непрошибаемая леди. Хотя, если у нее на виду порвать историю Хогвартса, то может и припадок случиться. Позади девушки стояли очкарик с рыжим, и если девочка была явно разозлена, то парни были абсолютно индифферентны в отношении какой-то проблемы. Основной поток студентов уже скрылся, а МакГонагалл ушла на верхние этажи, левитируя за собой стопку пергаментных листов, спешила в свой кабинет. Так что было немного непонятно, зачем Геба так нагло задержали. Впрочем, некоторые не самые радужные догадки, все же были. «Я видела, что это ты», — четко произнесла девочка. «Я, что, это ты испортил ответ из Абиней Паркинсон? Король Артур, нас спалили», — билась отчаянная мысль в голове проколовшегося мошенника. «Не понимаю, о чем ты», — пожал плечами Ланс, сохраняя отточенный за годы игры на еду покер-фейс. «Не лги», — девочка все так же держала его за рук. «Мы прекрасно видели, как ты внимательно смотрел на девочек, а твоя рука дергалась, будто ты чем-то двигал, еще и губы шевелились». «Грейнджер, Грейнджер», — покачал головой парнишка. «А ты не думала, что я решил передернуть втихаря? Все же Забини ничего такая штучка, а рядом с Паркинсон, вообще красотка из плейбой становится». «Передернуть?» — недоуменно изогнула бровь девочка. «Ну да, передернуть». Парень сделал в воздухе весьма недвусмысленное движение и с надеждой посмотрел на парней. «Ну хоть вы ей объясните». Но у Поттера Суизли в глазах также отображалось полное недоумение. Герберт вздохнул и с оттяжкой хлопнул себя правой рукой по лицу. «Эти домашние детки сведут его в могилу раньше, чем до него дотянут ручонки однополчане. Гермиона, да отстань ты от него, а боже, какой медведь в лесу помер, что Уизерби вступился за слизернца. В конце концов, нам же лучше», — слизнебалы растеряли. «А не, это лишь природная мелочность, но чего еще ожидать от этого придатка к лохматому герою? Рон, как ты не понимаешь, это же подло». «А я слизеринец, мне можно», — тут же хмыкнул Герберт. «И вообще, Грейнджер, тебе так нравится держать меня за руку?» Гермиона стремительно покраснела и одернула свою лапку, быстро пряча ее за спиной. «Значит, ты признаешься?» «Да, мы все сейчас же расскажем МакГонагаллу». Парень даже на секунду дышать перестал. «Вот и делай людям добро, а потом это же самое добро развернется и врежет тебе под сральника. Да чего иногда бывает мерзко разговаривать с такими людьми, которые готовы стучать». Ланс даже скривился, будто ему навозную кучу под нос кинули. Но тут же решил, что если его пытаются взять на понт путем шантажирования стукачеством, то и он вполне может ответить тем же. «Вперед из песни, гусары», — пожал плечами красивый мальчик. «А я следом пойду к директору и сообщу о том, что видел вас в после полуночи в запретном коридоре, а оказались вы там, сбежав из зала наград, где должна была состояться незаконная дуэль. На исключение, может быть, и не тянет, но баллов по 200 с каждого снимут. Где там ваш факультет после этого окажется? Мне кажется, что в самой глубокой жопе».